Удары в никуда. Мэг и Тони довезли его жену до аэропорта. Едва Долли поднялась в воздух, они зашли в аэропортовый бар выпить. Мэг взяла себе виски с содовой, Тони скотч с водой. «Жена тебе доверяет?» — сказала Мэг. «Ну?» — ответил Тони. «А я, интересно, могу тебе доверять?» «Тебе не нравится, когда тебя ебут?» «Дело не в этом». «А в чем?» «В том, что мы с Долли подруги». «Мы тоже можем быть подругами». «Но не так». «Будь современна, это новое время. Люди свингуют. Их ничего не сдерживает. Они ебутся на потолке, они трахают собак, младенцев, кур, рыбу». «Мне нравится выбирать. Мне должно быть не все равно». «Это, блядь, так сусально. Не безразличие встроено, а если его культивируешь, не успеваешь опомниться, уже думаешь, что это любовь». «Ладно, Тони, а чем тебе любовь не нравится?» «Любовь — форма предвзятости. Любишь то, в чем нуждаешься. Любишь то, от чего тебе хорошо. Любишь то, что удобно. Как ты можешь говорить, будто любишь одного человека, если в мире может 10 тысяч людей, которых ты бы любила больше, если бы знала? Но ты с ними не знакома». «Хорошо, тогда мы стараемся как можем». «Готов допустить. Но все равно мы должны понимать, что любовь — просто результат случайной встречи. Большинство на ней слишком залипает, а поэтому хорошую поебку не стоит недооценивать». Но и она результат случайной встречи. Ты чертовски права. Допивай, возьмем еще. Хорошо забрасываешь, Тони, но ничего не выйдет. Что ж, сказал Тони, кивком подзывая бармена. Я по этому поводу не стану переживать. Был вечер субботы, и они вернулись к Тони. Включили телевизор. Показывали до обидного мало что. Они попили туборга, поговорили, перекрывая звуки с экрана. «Слыхала?» — спросил Тони, — «что лошади слишком умные, поэтому на людей не ставят». «Нет». «Ну, это, в общем, поговорка такая. Ты не поверишь, но мне тут на днях сон приснился. Я в конюшне, заходит лошадь и ведет меня на выездку. На меня сажают мартышку, она руками и ногами меня за шею, а от самой дешевым пойлом разит. Времени 6 утра, с гор Сан-Гебриэл холодный ветер. Больше того, везде туман. Меня прогнали 3 фарлонга за 52, проворно. Потом еще полчаса выгуливали, а после отвели в стойло. Пришла лошадь, принесла мне 2 крутых яйца, грейпфрут, тост и молоко. Потом я вышел на скачки. На трибунах одни лошади битком. Ну, как по субботам. Я был в 5-м заезде. Пришел первым, это оплачивалось $32.40. Приснится же, да?» «Да уж», — сказала Мэг. Одну ногу она закинула на другую. На ней была мини-юбка, но без колготок. Сапоги закрывали ей икры. Бедра голые, полные. Ничего себе сон. Ей было 30. На губах слабенько поблескивала помада. Брюнетка, волосы очень черные, длинные, ни пудры, ни духов. Отпечатки пальцев никогда не снимали. Родилась на севере Мэна. 120 фунтов. Тони встал и принес еще 2 бутылки пива. Когда вернулся, Мэг сказала: «Сон странный, но таких много. Вот если в жизни странное происходит, тогда поневоле задумаешься». «Например?» «Например, мой брат Дэмиан. Он вечно книжки читал. Мистицизм, йога, ну, такая вот ерунда. Заходишь в комнату, а он, скорее всего, стоит на голове в одних трусах. Даже на восток пару раз ездил, в Индию, еще куда-то. Вернулся тощий, полубезумный, весу в нем фунтов 76 осталось. Но не бросал. Знакомится он с этим мужиком. Рамда-жук его зовут, или еще как-то похоже. У этого жука большой шатер стоит под Сан-Диего, и он с лохов дерет по $175 за 5-дневный семинар. Шатер стоит на утесе над морем, а хозяйка земли — это старушка, с которой Рамда спит, она его к себе на участок пустила. Дэмиан утверждает, что Рамда-жук подарил ему окончательное откровение, которого ему только и не хватало. И Дэмиана оно потрясло. Я живу в квартирке одной в Детройте. А Дэмиан вдруг объявляется и меня потрясает». Тони провел взглядом выше по ноге Мэг и спросил: «Дэмиан потрясает? Чем потрясает?» «Ну, понимаешь, просто объявляется». Мэг взяла бутылку туборга. «В гости приехал?» «Можно сказать. А если объяснять, Дэмиан умеет дематериализовываться. Правда? И что бывает? Где-то появляется. Вот так вот просто? Вот так просто. И дальнобойно. В Детройт ко мне в эту квартирку он явился из Индии. И сколько добирался? Не знаю. Секунд 10. 10 секунд? Они сидели и смотрели друг на друга. Мэг на тахте, Тони напротив. Слушай, Мэг, у меня от тебя аж все чешется. Моя жена никогда не узнает. Нет, Тони. А сейчас твой брат где? Поселился у меня в Детройте, работает на обувной фабрике. Слушай, объявился бы он в хранилище банка, забрал бы деньги и смылся, а? Его талант можно пустить на пользу. Зачем ему работать на обувной фабрике? Он говорит, что такой талант нельзя использовать во зло. Понятно. Слушай, давай про брата больше не будем. Тони подошел и сел рядом с Мэг на тахту. Знаешь, Мэг, зло само по себе и то, что нас учат считать злом, разные вещи. Общество нам рассказывает про зло, чтобы мы не рыпались. Например, грабить банки зло? Например, ебаться вне подобающих инстанций. Тони схватил Мэг и поцеловал. Она не сопротивлялась. Он еще раз ее поцеловал. Ее язык скользнул к нему в рот. Мне все равно кажется, что мы не должны, Тони. Ты целуешься так, будто тебе хочется. У меня уже много месяцев не было мужчины, Тони. Устоять трудно, но мы с Долли подруги. Я очень не хочу с ней так поступать. Ты не с ней так поступаешь, а со мной? Ты меня понял. Тони поцеловал ее опять. Теперь долго, по-настоящему. Тела их прижались друг к дружке. Пойдем в спальню, Мэг. Она пошла за ним. Тони начал раздеваться, кидать одежду на стул. Мэг ушла в ванную, примыкавшую к спальне. Села и пописала, не закрыв дверь. Я не хочу забеременеть, а пилюли не принимаю. Не беспокойся. Почему не беспокоиться? У меня протоки перерезаны. Вы все так говорите. Это правда, перерезаны? Мэг встала и смыла. А если тебе когда-нибудь захочется ребенка? Мне не захочется когда-нибудь ребенка. По-моему, ужас, когда мужчине протоки режут. Ох, елки-палки, Мэг, хватит мне мораль читать, ложись давай. Мэг голая вошла в комнату. То есть я как-то вот думаю, Тони, что это преступление против природы. А аборт? Тоже преступление против природы? Конечно. Это убийство. А резинка? А мастурбация? Ой, Тони, это не одно и то же. Ложись, а то помрем от старости. Мэг опустилась на кровать, и Тони ее схватил. Хорошо, как резиновая, воздухом надутая. Тони, откуда у тебя столько? Доля мне ни разу не говорила, что у тебя... Он же огромный. А с чего я тебе рассказывать? Ну да, только засунь его в меня поскорее. Погоди, ты только погоди чуть-чуть. Давай же, хочу. А Доля? Думаешь, так поступать правильно? Она скорбит над умирающей матерью. Ей ни к чему, а мне к чему? Хорошо, хорошо. Тони взгромоздился на нее и засадил. Вот так, Тони, теперь двигай, двигай. Тони задвигал. Медленно и постоянно, будто рукоятью масляного насоса. Чвак, чвак, чвак, чвак. Ах же, сукин ты сын, господи, какой же ты сукин сын. Хватит, Мэг, слезай с кровати, ты совершаешь преступление против врожденной порядочности и доверия. Тони почувствовал у себя на плече руку, затем понял, что его стаскивают. Он перекатился и посмотрел наверх. Над ним стоял человек в зеленой футболке и джинсах. «И послушай-ка», — сказал Тони, — «ты чего это делаешь у меня в доме?» «Это Дэмиан», — сказала Мэг. «Облачись, сестра моя. Тело твое до сих пор пышет стыдом». «Слушай сюда, хуеплет», — произнес Тони, не поднимаясь с кровати. Мэг уже одевалась в ванной. «Прости меня, Дэмиан, прости меня. Вижу, что я прибыл из Детройта вовремя», — сказал Дэмиан. «Еще несколько минут, и было бы слишком поздно». «Еще 10 секунд», — сказал Тони. «Ты тоже мог бы одеться, собрат», — сказал Дэмиан, глядя на Тони сверху вниз. «Ёб твою!» — произнес Тони. «Вообще-то я здесь живу! А вот кто тебя сюда впустил, я не знаю, но я считаю, что если мне вздумается разгуливать тут, в чем мать родила, у меня будет на это право». «Поспеши, Мэг», — сказал Дэмиан, — «и я выведу тебя из этого рассадника греха». «Слушай, хуеплет!» — сказал Тони, вставая, натягивая плавки. «Твоей сестре этого хотелось, и мне хотелось, и это два голоса против одного». «Пока», — сказал Дэмиан. «Ничего не пока», — сказал Тони. Она только собиралась разрядиться, и я только собирался разрядиться. А тут врываешься ты и мешаешь приличному демократическому акту. Прерываешь старую добрую еблю. Собирайся, Мэг. Я увожу тебя домой незамедлительно. Иду, Дэмиан. Я не прочь врезать тебе по мозгам, еболомщик. Просьба сдерживаться, я не терплю насилия. Тони размахнулся, Дэмиан исчез. Ку-ку, Тони. Теперь он стоял у двери в ванную. Тони кинулся на него, тот опять пропал. Тони, ку-ку. Он стоял на кровати, даже ботинки не снял. Тони бросился через всю комнату, запрыгнул, ни с кем не столкнулся, перелетел через кровать и упал на пол. Встал и огляделся. «Дэмиан! Эй, Дэмиан, дешевка ты, блефун, супермен обувной, где ты? Эй, Дэмиан, сюда, Дэмиан, иди ко мне!» Тони двинули по затылку. Вспыхнуло красным, слабо взревела труба. Тони упал мордой в ковер. Сознание ему через некоторое время вернул телефонный звонок. Удалось доползти до тумбочки, где стоял аппарат, снять трубку и рухнуть с нею на кровать. «Тони?» «Да». «Это Тони?» «Да». «Это Долли». «Привет, Долли. Как делишки, Долли?» «Не остри, Тони. Мама умерла». «Мама?» «Да, моя мама. Вчера вечером». «Соболезную». «Я остаюсь на похороны, а потом вернусь домой». Тони положил трубку. На полу он увидел утреннюю газету, подобрал ее, растянулся на кровати. Война на Фолклендах еще не закончилась. Стороны обвиняли друг друга в нарушениях того и сего. Продолжалась стрельба. Эта чертова война когда-нибудь прекратится? Тони встал и вышел в кухню. Добыл из холодильника салями и ливерную колбасу. Сделал себе с ними бутерброд. Добавил острую горчицу, приправу, лук и помидор. Осталась одна бутылка Туборга. Тони сел за столик, выпил пиво, съел бутерброд с ливерной колбасой и салями. Потом закурил и посидел, подумал. Может, старушка хоть немного денег оставила? Это было бы славно. Чертовски славно бы это было. Мужик заслужил немного удачи после такой адовой ночи.